Опять впереди Валь. Первое. С Конрадом Билки из лагеря Кронье пытались выскочить 26 буров. Блюмфонтейн прискакали четверо. На загнанных, разом исхудавших конях они ехали по улицам города. Даже самый несмышленый мог догадаться, из какого пекла они вырвались. Обтрепанный. Косматые, закопченные, с диковатыми воспаленными глазами, они ехали молча, и люди понимали, они оттуда. — Что очень плохо там, сынки? — спросил какой-то веткий старикан. Они молчали, тупо цокали копыта. — Плохо, — сам себе со вздохом ответил старик. Один из буров поравнялся с Конрадом. — Мы шарлим домой, а ты? — Езжайте, а мне еще надо к жене команданта. Те двое свернули на дорогу, уходящую в Вильт. Дмитрий продолжал ехать за старшим. За весь путь от лагеря они не сказали друг другу и трех слов. Впереди показался двухэтажный с балконом дом Петерсона, и сердцу стало тепло и почему-то тревожно. У знакомого дома остановился и Конрад. — Ну, парень, прощай. Хоть и не знаю, кто ты таков и как твое имя, а, видать, добрый бур. «Желаю тебе счастья!» — Билки тяжело спрыгнул с коня. Спешился и Дмитрий. «Ты куда?» — удивился бур. «Вот сюда приехал». «Так и я сюда». Открыла им сама хозяйка, постаревшая, расплывшаяся. Она переводила взгляд с одного на другого, не узнавая, потом спросила неуверенно. «Дик?» И, завидя его улыбку, охнув, обняла. — А меня, мефрау, вы поди-ка совсем запамятовали? Я Конрад Билки из Дилсдорпа. — О, Конрад, да входите же в дом, входите, на вас обоих лица нет. Йоган! Йоган стал совсем дряхлым, сморщился и шамкал беззубым ртом. Старый, давний слуга Петерсонов, но, как и 6,5 лет назад, забегал, захлопотал, принес воды, чтобы помыться измученным путником. Левый рукав у рубахи Дмитрия стал рыжим и скоробился от засохшей крови. Пуля саданула по плечу. Рана была пустяковая, но неперевязанная вовремя начала опухать и гноиться. Врачевать ее взялся Билки. Перевязка с йодом и листьями алоэ получилась у него, как у заправского лекаря. Хозяйка позвала к столу. Ей не терпелось, конечно, узнать о муже и сыновьях. А когда Конрад принялся рассказывать о них, глаза ее влажно блестели. Рассказ был скуп. Командант Петерсон, да и Пауль с Йоганом-младшим, живы и бодры. По приказу Кронье они ушли вместе с другими бурами на север и, надо полагать, слились с отрядом генерала Деларея. А вот Конрад уйти не мог. Сын, сноха и внучонок были в лагере Кронье. Конрад остался и бился до последнего часа. Его ни пуля, ни снаряд не тронули. Бог был милостив к нему. Он забрал к себе и сына, и сноху, и внучонка, а вот его, седобородого, неизвестно почему, избавил от смерти. Куда ж вы теперь, Конрад? Домой. Домой, в Дилсдорп. Повидаюсь с своей старухой, передохну, а потом опять на войну. Может, по хозяйству и с недельку. Руки по работе соскучились, а может, сожгу хозяйство. — Как сожгу? А что поделать, мефрау, если англичане попрут? Что ж, я ферму им оставлю? Нет уж, лучше сожгу. Он говорил об этом спокойно, просто, и оттого было ясно, что все у него продумано. И если англичане попрут, он так и сделает. Сожжет. Дайте вам, завоеватели, головешки от дома. Знаете Конрада Билки? Им приготовили постели. Дмитрий как прилег, так и уснул и проспал до следующего дня. Поднялся, Конрада в доме уже не было. Его позвали поесть, но ей совсем не хотелось. В носу и в горле застрял противный запах горелого мяса и трупов. И в рот ничего не шло, несмотря на стакан крепкого абсента полынной водки. Плечо болело. Эмма Густавовна, как на русский манер величал ее Дмитрий, сидела в кресле у окна, вязала шарф. Рядом На столике в аккуратной строгой рамке стояла фотография. Стареющий с лысиной Йоан Петерсон, широкоплечий с короткой пушистой бородкой Павел и совсем еще мальчик с чистыми, хотя и грозно нахмуренными глазами Ваня. Выстроившись рядом с винтовками и патронташами, они неотрывно смотрят, как вяжет, все вяжет то шарф, то теплые носки одинокая и сидеющая женщина, самая близкая им, самая родная. — Что же вы не едите, Дик? — Поели бы хоть жаркое. Она уж не знала, как с ним разговаривать, на вы или на ты. — Спасибо, что-то не хочется. К вечеру плечо совсем развалилось. Дмитрий слег, и теперь над ним принялся околдовать Йоган, решительно отвергший предложение хозяйки пригласить врача. Он смешивал и распаривал какие-то травы и коренья, толок их, делал мази и примочки. К утру боль прошла, только тело стало тяжелым и ленивым, а голова пустой. Через два дня Дмитрий начал собираться в дорогу. Эмма Густавовна спросила осторожно, — А вы знаете, где искать своих? — Где же еще? — На Тугеле. Она покачала головой. — Ой, Ли, бота отступил с Тугелы. Вот-вот Буллер войдет в Леди Смит. Со дня на день ожидают приезда сюда господина Крюгера. Он едет с Натальского фронта. Может быть, есть смысл подождать, и многое станет ясней. На городском вокзале собралась большая толпа. Специальный поезд подошел к перрону, тяжело отпыхиваясь. Толпа хлынула к президентскому вагону. Дмитрий протолкался к паровозу, возле которого прохаживался боец из охраны Крюгера. Но не так-то легко оказалось разговориться с ним. Отвечал он неохотно, односложно. «Да неважно». «Да отступают». «Нет, не знаю, даже рассердился. Может, тебе еще карты с диспозициями выложить?» «Да кто ты такой, любопытный?» «Да не лезь ты в бутылку», — добродушно упрекнул Дмитрий. «Сам-то откуда?» «Йоганнесбургский я». «Ну и я. Про Артура Бозе слышал? Кто ж о нем у нас не слышал? Ну, а я, значит, зять его, Дик Бороздин». Бур обрадовался. «О, земляки, выходит!» Теперь он стал покладистее. Рассказал, как встречали Крюгера на Натальском фронте, что Жубер выехал в Кронштадт, а бота отводит войска к Данди. Но и там ходили разговоры. Едва ли долго устоит. А двинется, скорее всего, к Ордену и Кронштадту, чтобы преградить дорогу англичанам на Трансваль. «Слышь, а не встречался тебе там дружок мой, Питер Ковалев, фельдкорнет?» «Не встречался. Фамилии у вас какие-то. Да русские мы с ним». «Русские?» — Бур оглядел его с пристрастием. «И говоришь, взять Бозе?» «Точно». «Ну, не знаю, брат, не знаю. Иди-ка ты. Вон дядя Поль речь начинает. Иди давай, иди». Вагон президента с одного края заканчивался открытой площадкой. Кусок стены сняли. Платформу вагона превратили в подобие трибуны. Отсюда Крюгер всегда выступал во время поездок по стране. Он начал речь, и шум в толпе стих. Дмитрий пробрался поближе. Рядом с Крюгером стоял рыжеватый, плотно еще моложавый Штейн, президент Оранжевой республики. Дяде Полю Дмитрий не дал, пожалуй, 65, хотя знал, что старику уже 74. Седая борода его по-голландски свисала по низу лица, подбородок и щеки были выбриты. Под широкими косматыми бровями поблескивали живые умные глаза. Они, казалось, захватывали разом всю толпу. Правый глаз был чуть меньше левого, этого в лице чудилась какая-то особая хитринка. Президент говорил неторопливо, но громко и энергично. Он не скрывал начавшихся неудач и сообщил, что Буллер вошел в Леди Смит. Помянув отвагу генерала Кронье и его бойцов, Крюгер сказал и об упадке духа в армии, и о той опасности, что нависла над Блюмфонтейном. Тут же он сообщил, что отсюда едет на боевые позиции генералу Дэвиту. Толпа слушала его внимательно, почти восторженно. Чувствовал, что и здесь, в Оранжевой республике, президента Трансвали не просто уважают, ему верят, на него надеются. Короткую свою речь Крюгер закончил так. «Буры! Бьет решающий час. Англия бросила в бой грозные силы. Англия хочет сделать буров рабами. Этому не бывать. Буры никогда не будут рабами англичан. Лучше умрем все в битвах с врагами, но не сдадимся. Смерть или свобода?» «Смерть или свобода?» — подхватила толпа. Кто-то подбросил вверх шляпу, тускло сверкнули на солнце вскинутые над головами стволы винтовок. «Погибнем или победим, буры!» — крикнул Штейн. Толпа заревела снова. «Смерть или свобода? В бой! Хурра!» Крюгер вытащил из заднего кармана небольшой шелковый платок и вытер пот с лица. На толпу он смотрел спокойно. По-прежнему правый глаз, казалось, щурился с хитринкой, будто старик знал что-то такое, что ведом было ему одному. Второе. Докурив трубку, Йоганн Петерсон выбивал табачную золу, когда кто-то дружески тронул его за плечо. Рядом стоял Христиан Дэвид, новый главнокомандующий Оранжевой Республики. Мягко картавя, он спросил, — «Вы собираетесь, Петерсон, сказать что-нибудь на Крейгсраде?» — «Обязательно, генерал. То, что я уже высказывал вам...» Дэвид кивнул. — «Именно это я имею в виду. Мне кажется, сегодня вы найдете поддержку». — «Ну что ж», — улыбнулся Петерсон, — «лучше поздно, чем никогда. Идемте, вот-вот начнут». Лишь 20 генералов и командантов были приглашены на чрезвычайный Крейгсраад 17 марта 1900 года в Кронштадте, тихом небольшом городке, который стал временной столицей республики. За председательским столом сидели президенты других дружественных республик Крюгер и Штейн. Дэвид прошел поближе к ним, сел рядом с Жубером. Петерсон устроился в уголке. Негромко, но внятно Крюгер прочел молитву, и секретарь объявил повестку дня. Вопрос, по сути, был один — как вести войну дальше? Штейн откашлялся, чуть волнуясь, смял бороду, расправил ее и начал. «Великую горечь пережили мы 4 дня назад. Пал Блюменфонтейн. Я с признательностью отмечаю стойкость бойцов Христиана Дэвида и Якоба Деларея. Они многое сделали, чтобы поубавить пыл захватчиков, и способствовали нашей эвакуации из столицы. К сожалению, предатели из числа английских железнодорожных служащих и их пособники, попортив линию и стрелки на ней, задержали в городе 8 паровозов и около 200 вагонов. Но эвакуация правительственных учреждений прошла, в общем, благополучно, и боеспособности мы не потеряли. Как там Эмма устроилась в доме Бозы, мелькнула у Петерсона. Хорошо еще, что подвернулся Дмитрий и помог ей. Боеспособности, повторяю, мы не потеряли. Если англичане думают, что, заняв Блюменфонтейн, они стали хозяевами положения, то жестоко ошибаются. Война, настоящая война, только начинается. Мы обязаны сейчас подумать о способах ее ведения. Мне представляется, что наша... Лежание на позиции, как довольно метко выразилась одна газета, нынче ни к чему не приведет. Мы должны почаще нападать, тревожить противника, стать ему в тягость. Вот о чем, по моему мнению, должна сегодня идти речь. Штейн закончил. Дэвид глазами сигналил Петерсону. «Берите слово». Петерсон встал и, припадая на раненую, когда-то ногу шагнул к столу. «Позвольте сказать». Мне приятно было слышать заключительные слова господина Штейна. Признаться, я до сих пор не понимаю 2 вещей. Во-первых, почему за всю войну буры никогда не преследовали противника, хотя имели к тому счастливые основания? Во-вторых, почему они непременно хотят иметь камни, чтобы стрелять только из-за них? Этого я не понимаю. Он говорил резким тоном. Явственно была ирония, однако все слушали его внимательно. «Мы должны атаковать в открытом поле, бить англичан внезапными ударами, отбирать у них пушки, перерезать и разрушать вражеские коммуникации. Пусть горит бурская земля под ногами захватчиков». Мало кто знал, что перед ними русский, но дух этой короткой энергичной речи Он был русским. Петерсон почти выкрикнул последние слова. Словно смутившись горячности, он потер ладонью лысину и, вытащив из кармана спасительную трубку, направился в свой уголок. С улыбкой Штейн сказал: «Дэвид, вам, похоже, по нраву эта речь?» «По нраву, президент. Как всем известно, я распустил наших буров по домам на 2 недели. Через 10 дней они соберутся здесь, в Кронштадте. Я хочу надеяться, что это будет армия, обновленная не только духовно. Мы вооружим ее новым тактическим приемом». «Да», — неопределенно бросил Жубер и помолчал, потом повторил уже решительно: «да». «Не греша перед Всевышним, скажу, что в душе я не был за нападение на английские крепости. И осада Кимберли, мафии Кинга не приводила меня в восторг». Широкие челюсти Крюгера обострились. «Хотя приказ об осаде был отдан мною. Ныне мы вступаем в новый период сражений, и нельзя не согласиться с необходимостью менять способы ведения войны. Теперь мы должны нападать, быть подвижными, но для этого надо отделаться от наших лагерей. Наши команды должны двигаться лишь с лошадьми, имея при себе дождевые плащи, немного пищи и больше ничего». Он склонил голову и повторил задумчиво: «Ничего». Дэвид вздохнул облегченно. «От Жубера, главнокомандующего объединенными силами обеих республик, он не ждал поворота столь легкого. Думал, предстоит жестокий спор. А тот, видно, почувствовал общее настроение или уже готовится сдать свой высокий пост. Болезнь берет старика за горло. Долго ему не протянуть». Крюгер все еще не высказал своего мнения. Подтолкнул других: «Но с какие еще будут соображения?» Однако главное было уже ясно, и разговор распался на мелкие отрывочные реплики. «Суждение мы слышим здравые», — бросил генерал Деларей. «Команду надо укомплектовывать. В числе не более 500 человек каждый. А в главе людей сильных, ответственных, умеющих действовать самостоятельно. Фургоны долой!» — решительно, — сказал Дэвид. — Но фельдкорнетство разделять не следует, — вставил Жубер, отвечая, видимо, Деларею. — Землячество для нас — залог воинской спайки и верности. Все это были уже частности. Крюгер встал, большой, грубоотесанный, не поворачивая головы, из-под лобья повел по комнате прищуренным взглядом. Наступило молчание. — Ну что ж, господа... «Разных мнений как будто нет, и я рад этому. Теперь надо бы нам посоветоваться еще по одному важному делу». Он повернулся к секретарю. «Дайте-ка телеграмму Луиса Бота». Бота запрашивал, как поступить с угольными копьями на Тале, оставлять их в сохранности или уничтожать. Последним он, как было заметно по телеграмме, сомневался. — Да, вопрос весьма серьезный, — со строгой назидательностью сказал Жубер. — Но ясный, — откликнулся Штейн. — Уголь, как хлеб, нужен Англии. И не может быть двух мнений, уничтожать копья или не уничтожать. Что касается меня, я готов своими руками взорвать половину родного мне оранжевого государства, если этим будет обеспечена независимость моего народа. Крюгер слушал, казалось, равнодушно. Ничто не выдавало его мысли. Дядя Поль знал, что буры, да и многие бургеры, тоже готовы сравнять копии с землей. Примечание. Хотя все население республики именовалось бурами, существовало и подразделение — буры, крестьяне, фермеры, бургеры, горожане. Доведись до него лично, он бы тоже, как Штейн, проголосовал за это с легкой душой. Но как президент, как глава государства, мог ли он рассуждать, не учитывая противоположных взглядов? Он хорошо понимал, почему тот же Бота сомневается и шлет телеграфные запросы. Бота прочно связан с промышленными кругами и делом, и деньгами. «Ну-с, господа, какие еще есть мнения?» — порывисто поднялся командант-герцог. «Я решительно поддерживаю президента Штейна. Играем ли мы с врагом или ведем с ним войну? Нет, я полагаю, не играем. Но ведь уголь-то средство для ведения войны. И как можно оставлять его противнику? Сделать это, проявить не гуманность, а слабость. «Надолго ли хватит вашей решимости?» — думал Петерсон, потягивая руку. «Пока бурские армии на территории Натальи Оранжевой Республики хватит. А коль скоро военные действия перекинутся в промышленные районы, речь пойдет о кармане промышленников, и песня станет совсем иной. Понимает ли это Крюгер?» «Хорошо, господа», — сказал Крюгер. «Мы учтем высказанные здесь сегодня. Но нельзя, конечно, не учесть, что среди предприятий есть и такие, которые принадлежат людям других наций. Прежде чем наносить им ущерб, надо бы взвесить все очень обстоятельно». «Да-да», — сказал Жубер. «Наверное, надо бы иметь в виду и то, что предприятия эти в будущем, на которые все мы надеемся, помогут нам справиться и избавиться от многих бед, вызванных войной. Я рассматриваю сегодняшние суждения как предварительные, и позволю себе к данному вопросу вернуться еще раз. Возражений нет». Штейн низко опустил голову. Крюгер сделал вид, что не заметил этого. «На этом, господа, закончим». Крюгер задумался ненадолго, поскребывая бороду, словно он не знал, надо ли поделиться с генералами тем, что мучило его. «Не забывайте, что теперь впереди Вааль!» — хотелось крикнуть ему. «Опять Вааль!» Эта мысль будила в душе тревожный, сумрачный набат, воспоминание о тех далеких краях, когда, отступая перед натиском англичан, буры Преториуса из натальских земель двигались через Вааль, чтобы выжить или погибнуть. Что готовит нам провидение ныне? Старый президент ничего не сказал об этом, только снова нахмурился и, вздохнув неприметно, привычно предложил: «Помолимся во славу Всевышнего».